его не за легкой добычей пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода, и влюбленные в море живем ожиданием земли. Помнишь детские сны о походах великой армады, на бордаже бои, паруса и под ложечкой ком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Наверху впереди злее ветры, покровья зори. Правда, сверху видней, впереди же исход и земля. Не забудьте, ребята, когда-то на девки теля. По сигналу пошел, оживают продрогшие рей. Горизонт опрокинулся, мрачным упали ничком. Становись, становись, становись человеком. Скорее, это значит на море, скорей становись моряком. Становись, становись, становись человеком. Скорее, это значит на море, скорей становись моряком. Поднимаемся в небо, повар там как будто повеха. Там и ветер живой, он кричит, а не шепчет тайком. Становись, становись, становись, становись человеком. Это значит на море, скорей становись моряком. Чтоб отсутствием долгим нас близкие не попрекали. Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе. Оставайтесь, ребята, и становясь моряками, становясь капитаном, храните матроса в себе. Оставайтесь, ребята, и становясь моряками, становясь капитаном, храните матроса в себе.